У меня провалы в памяти. Вместо билета вхожу в автобус с кленовым листом. Кондуктор как заорет, а я ему: ну что вы буяните? Что вы кричите мне тут? Что орете, а? Граждане пассажиры. Подтвердите, уже осень. Кондуктор, поверьте, я просто влюблен. И вот опаздываю, скоро 8. Вот уж какой, простите, не осведомлен. Провалы в памяти. Вхожу в автобус с кленовым листом вместо билета. Кондуктор тут орёт: зачем вы кричите, зачем вы буяните? Зачем вы буяните? Осень, шуршащие тропы огня. Осень, это осень. Я-я, да-да, я-я-я.